Эпилог. Сейчас речь пойдет о проблеме финишной ленточки. Мы, я имею в виду человечество, категорически не умеем адекватно воспринимать финалы. Счастливый? Нежизненно, скажем мы. Так не бывает. Ужасный? Оскорблены в лучших чувствах. Мы броним автора за то, что лишил нас надежды. Дай, сукин сын, хоть парус на горизонте. Двусмыслица? О, кипят гневом, мы готовы убить мерзавца, который поставил нас перед выбором. Выбирать – проклятие рода людского, и доминует нас оно. Открытый? Мы и вовсе лишим эту заковыку гордого имени «финал». Думать самостоятельно – пытка. А если в конце повествования стоит жирная точка, всем сестрам выдано по серьгам, а всякому кулику по болоту, честное слово, мы никогда не простим создателю, умело связавшему концы с концами, одного единственного, зато смертного греха. Он же лишил нас возможности продолжения, не так ли? Финалы не наш конек. Они оскорбляют человеческое подсознание самим фактом своего существования. Не в этом ли залог нашей чудовищной жизнеспособности? Карл Мария Родерик Ован Эмерих. Мемуары. Ночь в теплых, можно сказать, курортных широтах, рядом с озером, сонно дышащим из-за рощи криптомерий, под двумя лунами, бегущими друг за другом по черно-синей, усыпанной алмазами бархотки неба, это из разряда волшебств. Счастлив тот, кому чудо досталось даром. За такие ночи, знаете ли, платят большие деньги. Реклама туристических агентств истекает слюной, зазывая клиентов на всех площадях галактики. Щедрое солнцем и теплом, традициями и сказочными красотами природы – Борго свято хранит свой далекий от цивилизации жизненный уклад. Отдых поразит вас очарованием, так редко проявляющимся в современном мире. И если реклама честна, она присовокупит. Местные жители испытывают непреодолимую страсть к ремонту дорог. Поэтому дороги здесь по большей части весьма плохи, либо вообще отсутствуют. Также жители обожают переименовывать свои города, храмы и достопримечательности, что создает известную путаницу в путеводителях. Реклама – ограниченная дура. Какими словами, втиснутыми в формат ознакомительной статьи, передать дурман орхидей, резные листья папоротника, парное молоко, сладко дымящееся в чаше озера, хрюканье сонного тапира, любовные игры Розетты и Сунандари, терпкий привкус тутовой водки? «Кстати, о водке», – сказал маэстро Карл. «Пока душенька Фелиция отлучилась в погреб за соусом, маэстро Монтелье, вы будете?» «Вы читаете мои мысли», — ответил телепат. «Вполне возможно. С кем поведешься, с тем и наберешься. Кстати, вы к нам откуда?» Режиссер зажег еще одну курительную палочку. Смесь типака, сандала и ельской смолы вплелась в гармонию ночи. Ночная бабочка закружилась над Монтелье, раздумывая, подлетать ли ближе. Бабочка не знала, что палочка скоро догорит до середины, вспыхнет прослойка коры дерева зибак, телепат с удовольствием вдохнет терпкий дым, и насекомые отлетят подальше, гонимые неприятной для них волной. Сеченя гостил с ассистентом в Мальцовке у его сиятельства. Собирал фактически материал для первых трех серий. Вот, из милых сюрпризов. Он бросил на столик таблетку плеера, над которой сразу сконденсировалась акустическая стереолинза. Думаю, пустить ведущей темой. Невидимка-гитарист заиграл перед домом. Нейлон струн звучал тихо, с мягкой шепелявостью. Крылось в мелодии на самом донышке тайное возбуждение, словно музыка предчувствовала встречу с давно ожидаемым другом. Аккорды сменялись пассажами. Иногда гитарист с еле слышным взвизгом скользил по струнам пальцами. Казалось, он намеренно пренебрегает канонами. Не из лихачества, а по причине задумчивости и полного отсутствия слушателей, готовых разразиться аплодисментами или свистом. Со спины гитариста поддерживал синтезатор. Шум ветра в листве, стук капель по крыше, аранжированные таким образом, что ухо воспринимало их единым целым с гитарой. Чуть позже вступил голос, мужской баритон. Романтический флер, как вуаль на стареющей даме. Там морщины и тени, и горькие складки у рта, что копились годами и в ночь уходило следами, этой жизни, которая в сущности вся прожита, без остатка, остаток тщета. Певец скорее рассказывал, чем пел. Едва намечая ноты, он делился опытом, для иных примитивным, не имеющим художественной ценности, для кого-то откровением, для прочих ерундой, пустым сотрясением воздуха. «Я люблю тебя, жизнь, как ты есть, без нелепой вуали, с дорогой мне морщинкой, с усталым, измученным ртом. Мы с тобой вставали, спешили, неслись, уставали, и давно не нуждаемся в том, что случится потом». Клен простился с опавшим листом. Когда он замолчал, гитара еще с минуту уходила вдаль, в темное беззвучие, оставляя за собой искрящиеся следы. Последний стихла капель и ветер в кронах. «Кто автор?» — спросил добряк Гишер, мусоля самокрутку. «Слова Вениамина Золотого», — ответил режиссер. «Музыка Ильи Самохвала. Он же аккомпанирует на гитаре. Как полагаете, сойдет?» Маэстро Карл взял стакан, но пить не стал. «Кто его знает? Мелодия приятная. Насчет песни, душевно, с налетом сантиментов. Только как это переврут ваши арт-трансеры?» «Романсы устарели, сударь. Сейчас в моде хапарики. Я бы заметил...» «Погодите, что это?» «Где?» — не понял Монтелье. «Песня закончилась». Он не до конца понял, к чему относятся слова Лысова. Читать же мысли хозяина, чтобы безошибочно вникнуть в суть, как не раз было сказано, для Монтелье равнялось взлому чужого жилища. Без веской причины он на это не решался. «Вон там!» — палец ткнул в дальний конец лужайки, ближе к озеру. Наверное, такие облака бродят по океану космоса, никогда не спускаясь на грешные островки планет. Лакированная тьма, отливая глянцем, насквозь пронизанная канителью из серебра, тихо снизошла с небес на траву. На полпути она распалась, словно размножаясь делением, образовав два облачка поменьше. Глянец стал матовым мерцанием, канитель угасла. Нижний край еще только касался земли, медля лечь на стебли всей своей невесомостью, а в глубине черных орхидей уже начали формироваться смутные фигуры. Миг, и тьма расточилась. «Дядя Карл, дядя Гишер, а где тетя Фелиция? Мы есть хотим, мы голодные». Близнецы Гематры сильно изменились за последние 2 года. Давид обогнал сестру на полголовы, вытянувшись молодым деревцем. На верхней губе парня вился рыжий пушок, обещая со временем превратиться в шикарные усы. Джессика мягкой грацией походила на мать. Серьезная, обстоятельная, сейчас она лучилась от радости, не смущаясь присутствием незнакомого человека. «Ах, вы мои птенчики!» – растрогалась Фелиция, спеша от погреба с 2 тюбиками соуса и банкой домашней консервации. «Спешу, бегу, кормлю!» Она обожала Шармалей младших как родных. А уж если милые крошки проголодались, то это и вовсе нежданный подарок судьбы. Обласкать, накормить до отвала и возрадоваться, глядя на округлившиеся животики. Растут маленькие, требуют полноценного питания. И не какой-то синтетики с витаминами, а своего, честно взлелеенного на грядках, сбрызнутого трудовым потом. Что они понимают в еде, эти миллиардеры? Ничего и даже меньше. Пока женщина обнималась с близнецами, к дому, от места приземления 2 калантов, как с легкой руки профессора Штильнера стали именовать коллективных антисов, гурьбой шли остальные. Степашка. Вернее, если честь по чести, Степан Оселков, невропас-консультант антического центра «Грядущее». Бижан с трубой в футляре. Заль с гитарой в чехле. Фианино в амбугу. Красивая дума помрачения. Не к ночи вышеупомянутый профессор Штильнер. Сбив на затылок шляпу, он с увлечением излагал в пространство аксиомы новой зубодробительной теории. 2 помпелианцев-коммутантов, без участия которых каланты не связывались в единое целое, пилот-навигатор с Герсилии и легат Тумидус, традиционно злой как черт. Обогнав всех, забыв поздороваться, кавалер Ордена Цепи, а также Малый Триумфатор, ринулся на веранду и, подсвечивая себе фонариком, стал придирчиво изучать развешанные там куклы. Марионетку легата он нашел быстро. Рассмотрел с особым тщанием, подергал фуражку, выяснил, что не снимается. Дал повисеть на нитях, в ужасе от беспомощности куклы, да и от своей беспомощности тоже. Даже простейшие шаги марионетки в его исполнении выходили комической болтанкой, а не шагами. Если не приглядываться, было практически незаметно, что правая рука Тумидуса, живого, не куклы, действует чуточку заторможенно. Выращенная в госпитале взамен пострадавшей на Шеоле, конечность, если верить хирургам-регенератам, обещала набрать полный комплект функций и реакций в самом скором времени. Впрочем, в личном деле легата по-прежнему стояла бравая «к службе годен». «Не похож», — с обидой заявил он. «Ни капельки не похож. Честное слово, я подам иск за моральный ущерб. Это издевательство, гнусный пасквиль. И вообще, Монтелье, вся ваша идея с фильмом – идиотизм чистой воды. Люди, разумеется, хотят зрелищ, но зрелище зрелищу рознь. Госпожа Вамбуго, вы возьмете защищать мои права?» Адвокат пожал оточенными плечиками. Мол, подумаю. Точно так же она пожимала плечами уже 2 года в ответ на предложение руки и сердца. Легат втайне страдал, но терпел, не теряя надежды. «Добрый вечер, господин Тумидус», — улыбнулся режиссер. «Рад вас видеть. Напомню, что вы дали письменное согласие на арт-транс-воплощение в художественной форме. Разумеется...» Он до мелочей воспроизвел интонацию легата. «При условии изменения реальных фамилий и фактов биографии. И без сакраментального «снято по реальным событиям» в титрах. Напомню лишь, что продукция Дзентай не имеет титров». «А финал? Я читал сценарий. Это не финал, это безобразие». «Что вы от меня-то хотите? Я 100 раз объяснял сеньору Барготти, что зритель этого не поймет. Что в финале надо еще кого-нибудь убить для реалистичности. Я ему о законах жанра, а он мне: я, Монтелье, скорее вас убью. И не в сценарии, а прямо здесь». Лючано, идя последним, с удовольствием слушал перепалку. Задержавшись возле топира, он начал чесать любимца за ухом, наслаждаясь счастливым хрюканьем не меньше, чем Дамби дружеским почесыванием. Он устал. Перелет выдался сложным. Дети, забыв предупредить заранее, оставили Китту и отправились с экскурсии в Хиззатский музей кораблестроения. Пришлось менять маршрут и забирать близнецов с Хиззатца. Опять же, гражданский подвиг – уговорить Юлию остаться дома и не лететь за 100 парсеков маринад нюхать, когда тебе рожать со дня на день, и врачи сомневаются, что пребывание в Каланте благотворно скажется на ребенке. Любой микросбой при восстановлении в малом теле грозит непредвиденными мутациями. Только профессор Штильнер радуется детским мутациям. А Лючано Барготта, завкафедра, инициирующей невропастии в центре грядущее, не радуется. В отличие от шарлатанов и головотяпов, мы – солидные люди. У нас 9 филиалов на разных планетах, не считая головной конторы на Октоберане. И головной боли с волонтерами, наперебой предлагающими свои сомнительные услуги. У нас проблемы забот завались. У нас досуга с гулькин нос. Он без возражений находил свободное время только в одном случае – на годовщину шиольских событий. Где бы ни был, что бы ни делал, в это время Тарталья брал отпуск и прилетал на Борго. И привозил с собой всех, кого мог. Завтра, точнее уже сегодня, утренним рейсом прибудет Авель О'Нейли. Найрам извинился, сказал, что постарается, но не гарантирует. Дела, сам понимаешь. Сейчас зашипят жаровни. Потекут слюнки от запаха вкусностей, дети заласкают топира до полного обалдения. Взрослые выпьют по первой, затем по второй, третьей. Маэстро Кару и Гишер, судя по их виду, по 6-й, 7-й. Беседы перейдут в ту чудесную фазу, когда все говорят и никто никого не слушает. Тетушка будет суетиться, подкладывая и угощая. «Сияй, тетя, гений мой кукольный. Нынче твой звездный час». Пойдут споры, легат сцепится с режиссером или со Степашкой. Они обожают грызться, живут ради этого мига и расходятся в восторге друг от друга. «Я обыватель», — думал Лючано, стоя над разомлевшим топиром. «Я люблю все, что любит обыватель, и терпеть не могу любую пакость, которая выходит за рамки обывательских представлений о счастье. Почему же именно я? Не потому ли, что обыватель, бывалый и бытие одного корня? Тарталья, ты безнадежный дурак». Он подозревал, что не первый задает себе такой вопрос. «Отныне и навеки». «Профессор, оставьте, вечно вы о работе». «А я говорю отныне и навеки. А Айкумени не бывать прежней. Я предвижу время, когда среди наших детей больше не будет ни энергета, ни техноложца, единое человечество». «Папа, хватит». «В расцветающей общине калантов 7-мильными шагами двинется». «Папа, хватит». «Джесси, девочка моя, ты единственное существо, способное...» «Способное заставить вас замолчать, профессор». «Степан Осипович». «Что?» «Передайте мне вон ту вкуснейшую штучку. Держите, Тарталья». «Ммм, «Нет, я, конечно, знаю, что чавкать неприлично. Мне тетя в детстве говорила». «Степан Осипович». «Что?» «И вон ту штучку тоже. Можете две?» «Держите». «Фух. Нет, я, конечно, в курсе, что ночью так наедаться вредно». «Степан Осипович». «Что, еще штучку? Куда у вас столько лезет тарталья?» «Нет, штучку не надо, Степашка, бес вихрастый. Я у тебя давно хотел спросить. Вот ты по паспорту Осипович. Вольный у тебя, черным по белому Осипович. А старец Аника, помнится, говорил, что ты сын кузнеца Ефрема. Неувязочка, а?» «Никакой неувязочки. Все очень чинарем. Батю моего Осипом звали. А как он в скит подался, так ему скитское имя дали новое Ефрем. В смысле плодовитый. Нас у бати с мамкой по лавкам семеро, да еще померли двое во младенчестве. В паспорт скитское имя не поставишь, начальники ругаются. А старец Аника мирским именем юнаря не назовет. Скорее язык откусит вражина». «Эк оно!» Лючано задумался. «Один человек, два имени. Ни кличка, ни прозвище, второе имя. Хотя маэстро Карл в этом смысле кому угодно фору даст. Карл Мария Родерик Ован Эмерих. Не шутка. С таким количеством имен впору шизофреником заделаться. Каждая с характером, каждая с особенным голосом. Долдонят внутри, спорят, подсказывают». «О чем думаешь, малыш?» «О вас, маэстро, о вас с Гишером. Раньше боялся признаться. Шизофреники, маэстро, больной на всю голову. Вот поверите, куда ни пойду, вас обоих тащу. Разговариваю с вами, отношения выясняю, в задницу посылаю, если надоели. Мне лечиться надо, да?» Маэстро Карл громко расхохотался. Уйдя от пиршества, они стояли у изгороди. Бывший директор Филанда, бывший директор Вертепа и Степашка, сильно подвыпивший на радостях. Ночь близилась к завершению. Луны катились за горизонт, небо на востоке посветлело. От озера тянуло сыростью, но хмель, огнем растекаясь по жилам, успешно справлялся с зябкой напастью. «Тогда всем невропастам надо лечиться, малыш. Это профессиональное». «Что, и вы тоже?» «И я тоже». «Ваш учитель? Кто-то еще?» «Мой учитель», — хихикнул лысый маэстро, словно Лючано сморозил отъявленную глупость. «Мой учитель литературы, еще со школы. И мой отец. Так вышло, малыш, мы не выбираем внутренние голоса. Скорее, они выбирают нас». «А у тебя, Степашка?» «А у меня вы, тарталья». Оба смутились, и Лючано, и Степан. Тысячу лет знакомы, а вот поди ж ты. Румянец на щеках. Должно быть от Тутовой. От нее, матушки, всегда здоровый румянец и бодрость духа. «Я? Ну ты даешь, Степа. Один я, что ли?» «Ну, не один. Двое вас, болтунов». «А кто второй?» С нездоровым интересом Лючано наклонился к собеседнику. И услышал ответ. «А старица Ника? Вечно он с вами тарталья грызется. Просто спасу нет». Над головами людей, предчувствуя рассвет, тихо гасли звезды. Удивительные они существа, эти искорки во мгле. Если любоваться ими, сидя в уютных шезлонгах, выставленных на лужайке перед домом, хлебнув глоточек тутовой водки, вдыхая запах маринада, пропитавшего курятину, поджаренную на шпажках, и наслаждаясь приближением нового дня, звезды кажутся милыми котятами. А если пешком ходить между ними, то так вовсе не кажется. Конец. Февраль-июль 2007 года. Читал Блейхер для проекта «Аудиокнига своими руками», январь 2014 года.